Все прекрасное рождается в страданиях. Жемчуг образуется потому, что песчинка, попавшая в раковину, выталкивается этой раковиной, и она постепенно облекается той жидкостью, которую раковина хочет вытолкать песчинку, и, кристаллизуясь, образуется жемчуг. Многие прекрасные стихи рождались в вузах по причине того страдания, которое переносили братья, но они становились жемчужными, и их можно включить в прославление Господа нашего Иисуса Христа. Находясь в Костромской тюрьме, Василий Федосеевич Рыжук написал два стихотворения «В любви Христа» и «Кто к Богу живому стремится». Послушайте два гимна на эти стихи.